у тебя в голове ветер гуляет. Худо ли, хорошо ли, но разыгрывать персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, доносы писать, распечатывать письма, но при этом стараться важностью цели оправдать убожество средств. Ваше сиятельство, вся политика, не сойти мне с этого места. Это не политика, это уже интрига. Политика, интрига. Вы называете как хотите. По-моему, они друг дружке сродни. Ему не хочется в Лондон, очевидно, она ему все рассказала. Я его поддел на удочку. Надеешься, да? Вот я вижу, что ты надеешься выиграть судебное дело с Марселиной. Ваше сиятельство, ну неужели вы станете мне вменять в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как вы отбиваете у нас одну молоденькую за другой? Суд не считается ни с чем, кроме закона. Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым. Ты что думаешь? Я с тобой шучу? Кто вас знает, ваше сиятельство? Время — честный человек, как говорят итальянцы. Ну, а они всегда говорят правду. Вот время мне покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра. Ну, придется женить на старухе. Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать. Ваше сиятельство. Да. Простите, ваше сиятельство. Что случилось? А вы что, сердитесь? Что вам нужно? У графини болит голова. Я пришла попросить у вас флакон с эфиром. Сейчас. Прошу. Я верну вам его через минуту. Не надо. Не надо. Оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться. А если уплатить долг Марселине из приданого, которое вы мне обещали? Я обещал. Ваше сиятельство, мне кажется, я не ослышалась. Вы не ослышались, а нужно было бы, чтобы вы еще и послушались. Не надо ко мне подходить. Мой долг всегда повиноваться вашему сиятельству. Чего раньше-то молчала? Правду никогда не поздно сказать. Так стемнеет. Выйдешь в сад. Ну, разве я там не гуляю каждый Почему вечер? Почему холодна? Была утром со мной. Утром. А Паш за кресло. Ну, это верно. Слушай, я посылаю записки через Базилия. Ты не отвечаешь. Ой, ваше сиятельство, очень мне нужно, чтобы какой-то Базилий... Да, это верно. Слушай, еще есть некто Фигаро. Я боюсь, что ему ты рассказала все. Да, конечно. Ему я рассказала все. Ну, вот видишь. Кроме того, о чем ему знать... Не положено. Ты моя предприниматель. Если обманываешь, ни приданного, ни свадьбы не будет. А не будет свадьбы, не будет и права первой ночи. Ну, откуда что берется? Ну, неси флакон, графиня ждет. Флакон? Да. Он не нужен. Как? Ну, не могу же я с вами говорить без всякого предлога. С ума сойду. Пойти все рассказать графине. Граф, уходя, задерживается в дверях, вбежавший Фигаро, не замечая его, бросается к Сюзанне. Сюзанна, ты куда мчишься после разговора с его сиятельством? Слушай, судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело! Подожди, Сюзанна! Ты уже выиграл свое дело, наглецы. Ну, ничего, приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей. комнату входят судья Бредоазон, за ним Марселина и доктор Бартолео. Милостивый государь, да? Разрешите мне ознакомить вас с моим делом. Ну что же, заслушаем словесные показания. Речь пойдет о брачном обязательстве. Да, да, и о долговой расписке. Я понимаю, понимаю, и прочее, и прочее. Дальше. Нет, милостивый государь, никаких и прочее. Я понимаю, денежная сумма вам вручена. Нет, нет, сударь, это я дала ее взаймы. Понимаю, понимаю. И вы требуете, чтобы вам ее возвратили. Да нет, сударь, я требую, чтобы он на мне женился. Понимаю, я понимаю. А он-то хочет на вас жениться? Нет, сударь, в том-то и дело, не хочет. Вы что думаете, я не понимаю, в чем состоит ваше дело? Понимаете, не понимаю. Что это такое? Что это он будет нас судить? Я сам удивляюсь. Да. А для чего же я покупал эту должность? Боже мой, как это дурно, что должности у нас продаются. Вы правы, лучше было бы, если бы их раздавали бесплатно. С кем вы судитесь? Вот, с этим бесчестным человеком. Отсиди, нахуй. Я не помешал? Нет. Господин судья, его сиятельство сейчас придет. Где-то я видел этого малого. Меня? Да. А, да-да, у вашей супруги в Севилье. Ага. Я был вызван к ней для услуг. Когда именно? Меньше, чем за год до рождения вашего младшего сынка. Ага. Кстати, о, чудный парень. Я им горжусь. Да-да-да, он у меня самый красивый. Да, ну это понятно. А на ты-то, говорят, здесь озорничаешь. Да, нет, здесь... Брачные обязательства, дурали. Да, ну... Ты видел моего помощника, дубльмена, секретаря суда? Он славный малый, но он своего не упустит. Обе лапы запускает. Надо же формальности соблюдать. Сударь, я ведь целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие. Ну что ж, милый друг, раз ты так все хорошо понимаешь, мы разберем дело твое до тонкости, но если ты действительно взял взаймы и не отдаешь... Это значит, вроде бы я ничего не брал. Правильно. Конечно. Да нет, это неправильно. Что ты сказал? О, господин Бредоазон. Ваше. Господь с вами, вы в мантии. Да что вы, дельце-то домашнее, обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественный. Нет, ваше сиятельство, форма, знаете ли, форма. Над судьей в кургузом кафтанчике может кто-нибудь посмеется, а уж при одном виде прокурора в мантии невольно в дрожь бросит. Форма, форма. Откройте двери! Откройте двери!